Глава 3. 16 апреля 1942 года. Вчера наконец-то очистилось ото льда большое озеро. Это единственное, что нас задерживало. Для той многоходовой комбинации, что я подготовил, ни снег на опушках и дорогах, ни лед на озерах мне были не нужны. Базу мы перевели за наше озеро. Огромные склады, которые нам достались от хозяйственных упырей, перемещены под землю и растащены по временным схронам. Вероятнее всего, в самих домах нам больше не жить. Как только мы уйдем на задуманную мною операцию в Краслове, все наше мирное население уедет за озеро, а Виталик займется поиском тайников. Лагерь за озером увеличился в 2,5 раза и в основном за счет работы новобранцев. Поняв, что они действительно попали в отряд второго, о котором так много и порой с нескрываемым ужасом говорят местные упыри, люди работают абсолютно без нареканий. Дисциплина в этой группе просто железная, но это в основном заслуга Марка и Авиэля, рассказавших о моих не совсем традиционных методах дисциплинарных взысканий. Я уже не говорю о том, что количество умелых рук у нас многократно возросло, и все группы у нас вооружены и экипированы так, как я мечтал еще прошлым летом. Только благодаря этим людям Марку удалось довести до ума прототип «Монки», наладить почти поточное изготовление мин ПМП, изготовить достаточное количество глушителей для всех групп и сделать огромное количество патронов типа «Дум-Дум», то есть надпилить или рассверлить пули на определенных типах боеприпасов, увеличивая останавливающее и поражающее действие попадания пули. Работа трудоемкая и совсем не творческая. Но когда все узнали о цели данного боеприпаса, то от желающих нам помочь отбоя не было. Появление новых умелых рабочих рук ускорило и изобретение, и изготовление фугасов, и строительство, и обустройство всего лагеря, и главное – изготовление нескольких комплектов документов. Я даже разрешил сделать 4 десятка групповых снимков всего отряда и боевых групп, в том числе и с собой, и Виталиком. С одной стороны, просто для людей, с другой – для некоторых своих задумок. Женщины, которых мы забрали с мастерами, не только готовят на все возрастающую нашу ораву, но и помогают Авиэлю, и проходят курс молодого бойца, сами на этом настояли, и даже иногда ходят в дозоры с моими девчонками. Вообще, все вновь прибывшие стараются делать все, что надо и не надо. Трудолюбие у каждого из них на 10 таких, как я. А уж про знания я и не говорю. Нам достались действительно умелые люди, и каждый из них для нас на вес золота. Главное, с их появлением мы смогли освободить от других дел 8 и 9, которые наладили изготовление фугасов по моим проектам. К тому же вновь прибывшие сами охраняют базовый лагерь, попутно проходя обязательный для всех курс молодого бойца у Виталика, Веры, Погранца и Рыси. Кроме всего прочего, из их числа мы набрали и обучили подрывников, что само по себе повышает эффективность любой рейдовой группы. Водилы уже 2 недели возятся с техникой. Машины, броневик и мотоцикл расконсервировали и завели. Тенты с машин были перешиты на разгрузки, но борта машин нарастили досками, усилили мешками с песком, проделали бойницы и установили пулеметы. Вот где пригодился запас станковых «Максимов». На всех грузовиках теперь стоит по пулемету. Была проблема с броневиком, никак не хотелось заводиться. Но Белка, не вылезая из него 2 суток, все же завел его. Явно напрашивается на награду. Впрочем, небольшие награды за трудовые подвиги и учебу я выдаю постоянно, не обходя вниманием никого. Наши дружеские посиделки стали постоянными и цементируют внутренние отношения в отряде получше любой политинформации. В этот раз мы все идем пешком, но до выхода я должен был понимать, надо ли нам захватывать машины, или пока мы обойдемся своей техникой. 6-тонный Бьюсинг дожил до весны нормально, и как только сошел снег, был перегнан дальше на полуостров и замаскирован уже там, так что еще 1 единица техники у нас есть. В процессе подготовки к летнему сезону восстанавливался и я. Уже 2 месяца я привожу себя в форму и заодно показываю курсантам приемы из своего богатого арсенала, отчего обычные тренировки превращаются подчас в кучу малу. По сравнению с прошлым годом, Все действительно тренируются не из-под палки. Уровень подготовки курсантов меня очень радует. Но главное, они научились правильно думать. Понимание того, что война завтра не закончится, и отсутствие необходимости бросаться грудью на амбразуру привели к тому, что у курсантов поменялись приоритеты. Юношеский пыл сменился холодным расчетом, а наша осенняя операция показала всем горячим головам, что уничтожение упырей можно поставить на поток. Теперь все ждут момента, когда, наконец, можно будет применить свои знания на практике. Честно говоря, этого с нетерпением жду и я. Если в прошлом году все мои действия были спонтанными, а в некоторых случаях даже хаотичными и на грани фола, то сейчас я четко знаю, что хочу и как этого добиться. Этого пока не знают немцы, но это их личные сексуальные трудности. Пусть сюрприз будет. И вот этот день наступил. Мы решили, что нам пора начинать работать. Лед на озерах сошел, дороги подсыхали, и пора было начинать делать то, к чему мы готовились всю зиму. То, что мы задумали, станет страшным сном немецкого командования уже в самое ближайшее время. Сегодня передо мной сидит расширенная группа курсантов и старших групп. Значит так, ребята, с сегодняшнего дня мы, наконец, начинаем работать, но работа начнется с проверочного экзамена. Идут 4 группы. Погранец со своей группой самостоятельно. С группой Давида выходит Серж и Гном. С группой Зерраха – я, Арье и Фея. С группой Стрижа – Девятый и Рысь. Задача этой операции – разведка округи и уничтожение упырей на конкретных хуторах вокруг базового лагеря. В тех местах, куда будут возвращаться рейдовые группы и стоят телефоны. Уничтожение не конкретных хуторов, а уничтожение всех мужчин на этих хуторах. Схема работы прежняя. Засада с подстраховкой, выбивание максимального количества солдат противника, незаметный уход. По возможности убирайте и закапывайте трупы. Захватывайте лошадей, документы, оружие, боеприпасы и продукты. Сроки выполнения не более 10 дней. Маршруты и нахождение хуторов обозначены на картах групп. То есть начинаем чистить от нежелательных элементов те хутора, информацию о которых получили в прошлом году. Если на хуторах есть рабы, отмечать такие хутора отдельно. Позже будем уничтожать их целиком. При организации засад уничтожать всех. Если группа упырей большая, проще пропустить, чем засветиться. Не ставить мины и не использовать гранаты. Работать только из оружия с глушителями. Линии связи не нарушать, не трогать вообще. Но отмечать на карте обязательно. Также отмечать на карте места, где стоит разбитая техника или самолеты. Усиленные и хорошо охраняемые хутора отмечать и зарисовывать схемы охраны. Отмечать склады и подходы к ним. Осматривать крупные населенные пункты и дороги. В населенных пунктах интересует скопление и места базирования немцев, карателей и полицаев. Вообще, отмечайте все, что посчитаете необычным. При возвращении сядем и обсудим, что вы увидели. Список третьего и Марка каждый должен помнить как отче наш. Нам не хватает материалов. Главное, в этот раз никакой рекламы, чтобы ни одной листовки. Сейчас работаем для собственного удобства. Задание дополнительное. Обкатка оружия и снаряжения. Проверка взаимодействия бойцов групп. Группы Погранца и Давида. Уходите на лодках на противоположную сторону озера и начинаете уничтожение упырей оттуда. В обговоренное время группу Погранца забирают на лодке. Группа Давида возвращается через точку 2. Группа Зераха – возвращение через точку 3. Ни в коем случае не засветитесь при возвращении. Группа Стрижа работает по своему заданию и на базу не возвращается. Оба командира групп молча кивнули. Им все было понятно. Только выпустите одних в бой. Всю округу на лоскуты порвем. Погранец, дополнительное задание тебе обговаривалось. Работаешь от него. Мне нужна самая полная информация. Главное, не попадись никому на глаза. С погранцом все понятно. За зиму он здесь все изучил и прошел у меня полный курс персональных занятий и тренировок. Теперь это самый подготовленный боец, и за его группу я спокоен. Почти. И последнее. Ни в коем случае не трогайте немцев. Нигде и ни в каком виде. Наблюдать, фиксировать, но не трогать. Немцы очень организованы. Исчезновение связного, мотоциклистов, связистов или нарушение линии связи будет отмечено в штабе. Тут же получим на голову зачистку. Работаем пока только по местным упырям. Для базового лагеря это самая большая опасность. Старшие групп Давид и Зирах. Мы с Сержем только наблюдатели и можем работать самостоятельно. Эта фраза была сказана исключительно для Давида. Серж получил от меня расширенные и конкретные указания. Старшина, после нашего ухода у тебя персональное задание. Набираешь группу и ночью на лодках уходишь на законсервированную базу на полуострове. Задача – проверка и маскировка базы, танка и закладок. Обязательно проверь и приготовь лодки, которые там оставались. Летом мы будем набирать новых людей, и надо будет их где-то размещать. Для этого выберешь отдельное место, выкопаешь землянку и перенесешь туда часть продуктов из закладок. Можешь просто выкопать землянку в лесу, недалеко от бывшего хутора. Тогда закладки не трогай. Понадобится, сами вскроют. Новых людей на основные базы мы не вводим. Заберешь отсюда немного оружия и боеприпасов для закладки в новую землянку. Старшине на общем собрании задание можно было не давать. Мы все это уже обговаривали. Но кашу маслом не испортишь. Маршрут группы Давида проходит недалеко от полуострова, где будет работать старшина. Пусть друг о друге знают. Третий. До нашего выхода вместе с восьмым ставите сети и солите рыбу. Марк с мастерами вам помогут. Продукты у нас есть, но запас карман не тянет. Да и рацион надо разнообразить. Сейчас начнется нерест, так что рыбы надо набить по максимуму. Будете ходить по протокам, прикиньте своими умными глазами, где поставить плоты на камерах для наблюдателей и снайперов. Такого прикола никто не ждет, так что и искать их будут в таких местах в последнюю очередь. Подумай, как провести телефонные линии, или продумайте систему сигналов. Мне несложно все это объяснять бойцам, уходящих групп и остающимся на базе. Все это уже неоднократно повторялось и мной, и Сержем, и Виталиком. Но каждый раз, когда я провожаю группы в рейд, я проговариваю все детали. Мне иногда кажется, что с моими уходящими мальчишками с треском отрывается частичка моей души. Еще я предложил перенести все наши ценности в тайники у новой базы. Вернее, в тайники в землянке у Веры с Виталиком. Пока отряда не будет, старшина с Виталиком перенесут все наши драгоценности, и Виталик с Марком начнут потихоньку разбирать и описывать все это хозяйство. Ценностей скопилось уже очень много, и из большинства вещей надо вытащить драгоценные камни и отсортировать их. Так проще будет перевозить. Заодно Марк оценит драгоценности из Красловы. Может быть, там камни вытаскивать не надо. В общем, посмотрит сам, не маленький. Наши персональные трофеи Виталий тоже уберет в новый тайник на одном маленьком острове, на котором уже выкопали небольшую землянку. Это очередная тайная нычка на случай незапланированного шухера. Таких нычек мы сделаем максимальное количество, просто на всякий случай. Первым вечером ушли группы Погранца и Давида. Как только лодки вернулись на базу, ушли и мы. Рассвет мы встретили в лесу у небольшого хутора. Двое наблюдают за дорогой, двое за хутором. Остальные спят по очереди и тренируются. За день ничего существенного не произошло, но ближе к вечеру наблюдатели с дороги отметили проезд мотоциклистов. Странно, если бы с утра это можно было бы объяснить, а вечером непонятно. В принципе, мы идем в направлении разведшколы, но это очень в направлении. Если так считать, то и в направлении Полоцка. На следующее утро мы пришли к законсервированной базе. Здесь тихо. Лес уже подсыхает. Пробиваются первые листочки, и то там, то тут видны цветы мать и мачехи. Самое время для березового сока. Озадачить, только кого, чтобы набрали. Надеюсь, Виталик сообразит, а то перед нашим выходом он ныл про сок, а я что-то закрутился и забыл дать отмашку. Место для хутора бывшими хозяевами было выбрано идеально. Сами постройки находятся на вершине невысокого пологого холма, заросшего лесом. Здоровенное поле около хутора ограничивается небольшой речкой, которая впадает в лесное озеро, и к которому вообще нет подходов и подъездов, только через лес по лесным тропинкам. Вот в этом лесу, причем в разных местах, и были построены три большие двухъярусные землянки для проживания людей и специальные склады для боеприпасов. Все это находится на возвышении. Почва песчаная, и в самих землянках и на складах сухо. Самое забавное в этой базе то, что о третьей землянке, которая находится глубоко в лесу, изначально знали только 4 человека. Я, старшина, гном и Авиэль. К самой землянке, с тогда еще живым упырем, ходили только я и старшина. Эта землянка стоит здорово обособленно от всего лагеря, и именно в нее я собираюсь убрать всех своих умельцев. Об этом отдаленном схроне и в дальнейшем будет знать только моя группа. Весь день мы осматриваем лес и подходы к нему. Группа Зераха еще на рассвете ушла к одному из нами отмеченных хуторов. Курсанты Стрижа рассредоточились по лесу, а мы осматриваем захоронки. Но вроде все нормально. Чужих следов нет. Дорога запущена и засыпана листвой и в некоторых местах сухими ветками деревьев. Единственное, что отметили, на краю поля, на месте нового схрона, который копали бывшие хозяева хутора, немного просела земля. Нормальный, естественный процесс. Дело в том, что Зеррах со своими головорезами сюда не вернется, а сразу пойдет по своему маршруту. За его группу я не беспокоюсь. Зеррах самый осторожный и рассудительный, и народ себе подобрал такой же. После осеннего боя, когда он потерял 2 друзей, он переменился очень сильно, а подготовка, которую он получил, изначально не располагает к излишнему риску. Меня беспокоит только Давид. Именно поэтому я отправил с ним Сержа. Боюсь, что Давиду и его группе придется строить временную базу где-нибудь поближе к Каунусу. Давид все еще ест себя и подобрал себе группу из бывших, едва не умерших от голода и истязаний молодых людей, а они рвутся рвать упырей голыми руками, и ничем их переубедить не удается. Давид, поняв, что мы учим его действительно полезным вещам, взялся за тренировки с утроенными силами и достиг потрясающих результатов. Но вот насколько его хватит. Я планировал отправить его в рейд самостоятельно, но пока не понимаю, куда. Хотя некоторые наметки у меня есть. Сам же я собираюсь сбегать к тому миленькому особнячку, от которого осенью ушел только чудом. Именно для этого я подключил к группе Стрижа рысь. Пока девятый расконсервирует склады и выберет необходимые отряду боеприпасы, мы сбегаем к особняку, обнюхаем его, а потом наведаемся к большому поселку. Обнюхать особняк не получилось. Причем совсем. Даже до автоматов, заныканных мной осенью, мне добраться не удалось. 4 километра по дороге перед ним была небольшая развилка и ответвление перед ним, и тут мы прямо на дороге воткнулись в этикетку. Достаточно большой щит гласил, в общем, все как всегда. Охраняемая зона, стой, стрелять буду, стою, стреляю. Мы были вдвоем с рысью, и хотя фея и Арье были сильно недовольны, брать их с собой я не стал и правильно сделал. Через 500 метров мы уперлись в серьезный блок. Понимая, что такое охраняемая зона, я не стал сильно настаивать на дальнейшей разведке. Слишком все было странно, и, посовещавшись пару минут, мы очень аккуратненько, буквально по сантиметрам, углубились в лес в сторону большой деревни, и тут нас ждал глубочайший облом. Лес был просто усыпан минами. Прошли мы буквально 30 метров. Порадовался я только тому, что эта зона находится относительно далеко от базы, так что просто развернулись и ушли за поворот дороги 600 метров от блока. Плюнув и от души выматерившись, мы ушли на базу. Похоже, немцы сделали правильные выводы после моего посещения. В принципе, логично. У них было 30 полгода. Удачно, что трава еще не вылезла. Мины видны. Ставили их либо глубокой осенью, либо зимой. Мы хотя и двигались на рассвете, но ни я, ни рысь, ни разу не спринтеры. А тот же Арье мог и нарваться. В общем, тихонечко вернулись к дороге, а затем с небольшими остановками и на базу. Сильно удивили меня немцы. Все места, с которых можно было бы наблюдать за блоком, были минированы. Причем, опять интересно, 300 метров от блока мы в лес зашли, а в 3 местах наблюдения были заминированы даже обочины. Рысь чуть было на мину не наступил. Просто я чего-то такого ожидал и успел уцепить его за шкирку и дернуть на себя, а то так бы там и остались. Минирование производил кто-то хитромудрый. Я бы тоже так минировал. И подозреваю, что это далеко не все сюрпризы. Похоже, нашли немецкие поисковики место, откуда я за перекрестком наблюдал. И сделали правильные выводы. Почти наверняка все удобные точки наблюдения за тем перекрестком тоже заминированы. Но теперь этого не проверишь. На следующий день вечером мы пробежались вокруг базы, но ничего, кроме старых следов, не обнаружили. Нашли только глубоко в лесу три прошлогодних захоронения. Жестко приказав Стрижу и Девятому до прихода отряда никуда не высовываться, мы ушли с базы. Рысь я оставляю здесь. У него свое персональное задание по разведке окрестностей и наблюдению за дорогой. Мне здесь с осени жить, так что лучше о сюрпризах знать заранее. На базу вернулись еще через 6 дней, загруженные под завязку. Кое-что даже прикопать пришлось, чтобы по лесу оружие не разбрасывать. Даже 3 лошадей пригнали, тоже нагруженных по самое не могу. А что у нас, продукты лишние? Мешок с луком точно пригодится. И от сала у нас никто не отказывается. Вот почему так? Жрут все, а запасаю я один. День двигались по маршруту Зераха. Потом ушли в сторону и с остановками и наблюдениями вернулись домой. Фея и Арье за это время перебили в 4 засадах 11 полицаев, аккуратно расстреливая их из оружия с глушителями. Во всех 4 случаях трупы закопали в лесу, ну и ободрали всех, как обычно. Отметили 2 хутора на уничтожение и еще кое-что по мелочи. В общем, скучный и неинтересный рейд. Нет, с моей стороны, это не понты дороже денег. Это тоже элемент, необходимый для ребят учебы. Именно такими рейдами будут заниматься большинство моих групп все лето. Разведка и уничтожение из засад живой силы противника. Ни на что больше мои группы не рассчитаны. Все, что я сейчас делаю, это пытаюсь убедить себя в том, что мои мальчики и девочки готовы к боям, но они не готовы, а война их ждать не будет. Не будут ждать и вот такие полицаи из вспомогательной полиции, вольготно чувствующие себя в своих деревнях и местечках. Уже к 43-му году они заматереют, напьются кровушки, соберутся в карательные батальоны и примутся вырезать целые деревни в соседней Беларуси и Псковской и Новгородской областях. Всех моих курсантов еще год готовить надо. Но они не усидят год. Они и недели больше на базе не просидят. У этой войны совсем другие законы. И мои бойцы это понимают лучше меня. Фея и Арье, конечно, в восторге. 11 полицаев на 2 очень неплохой результат. Фея еще и свою новую винтовку обновила. От своей винтовки она в восторге и даже разговаривает с ней. Но у феи это обычное дело. Круг ее общения очень узок. Максимум 5-6 человек. Да и винтовка для снайпера – это нечто большее, чем просто оружие. Виталик сделал на СВТ новый облегченный приклад, обшил его мягкой резиной, поставил сошки и поменял ремень. Ну и глушак персональный слепил, разумеется. Все снайперские винтовки теперь с глушителями. Дальность, конечно, упала, но более чем на 350, максимум 400 метров работать никто не предполагает, а дальше я и сам не маленький. Всю зиму девчонки тренировались с рысью стрелять из оружия с глушителем. Тренировался и рысь, и я, и снайперы рейдовых групп, и снайперская группа Сары. Патронов извели море, но хоть с пользой. Просто я не планирую использовать снайперов как снайперов. Никаких снайперских дуэлей и отстрела солдат противника на поле боя. Исключительно работа из засад и поддержка огнем возвращающихся с заданий диверсионных групп. Уровень подготовки моих снайперов очень низок. Спасти их может только уникальность винтовок с глушителями и маскировка, работой над чем мы всю зиму и занимались. Винтовку, которую мне подарили на день моего рождения, делали Марк с Виталиком. Получился у них вообще шедевр. Я когда ее увидел, дар речи потерял, а уж от пристрелки охренел окончательно. То есть несколько мгновений в изумлении только хлопал глазами, издавая нечленораздельные звуки. Вот только сама винтовка оказалась не СВТ-40, а АВС-36, то есть автоматическая винтовка Симонова. Таких винтовок мы нашли на базе боепитания более 200 штук, причем боеприпасов к ним было очень много. Все это хозяйство было вывезено с каких-то дивизионных складов. Просто с базы боепитания мы пока ничего не забирали, А пяток АВС Виталик прихватил еще осенью, чисто по кулацкой привычке, для своих оружейных экспериментов вместе с ружейными гранатами, и, как оказалось, не зря. Дело в том, что все деревянные детали эти умельцы поменяли, сделав приклад, как у СВД, из авиационного алюминия, максимально облегчив и вылизав винтовку. Понятно, что магазины и патроны подбирал Рысь, а разгрузку сшил Авиэль. Плюс Марк сделал прицел, использовав найденную у бывшего майора латвийской армии охотничью цейсовскую оптику, а вот сам глушитель сделали из двух винтовочных гранат. Единственное, что неудобно в этом шедевре, так это расположение снайперского прицела. Так как стреляные гильзы выбрасываются из ствольной коробки АВС вверх и вперед, оптический прицел крепится к ствольной коробке слева от оси прицеливания. Магазины на АВС тоже необычные, на 15 патронов. Массивный дульный компенсатор, крепление штыка и мушку на моей винтовке убрали, и вместо них поставили достаточно необычный глушитель, состоящий из двух частей. Сам глушитель не съемный, но разборный, и состоит из двух обрезанных винтовочных гранат Дьяконова, соединенных резьбой. Это просто для того, чтобы легче было менять обтюраторы глушителя в полевых условиях. Глушак массивный, и Виталик сделал на винтовку сошки, хотя для меня тяжесть винтовки не критична. Для моего оружия Виталик сделал глушитель с предварительным отводом пороховых газов из ствола. Он просто сложнее в производстве, тогда как у всех остальных простейших глушаки с двумя резиновыми мембранами и металлическими обтюраторами для их крепления. Делать что-то более сложное в массовом исполнении не с нашими возможностями, но за лето материалы для производства глушителей по округе боевые группы соберут. Хотя самих корпусов для глушителей у нас очень много. Запасливая была банда. Помимо обычного стрелкового оружия, на складах покойного майора хранилось приличное количество гранатометов Дьяконова, польских противотанковых ружей и даже шомпольных винтовочных гранат Первой мировой войны. Хотя с польскими ружьями странно. Они считались у поляков чуть ли не секретным оружием, но спросить уже не у кого. Мы вырезали всех членов банды вместе с семьями, а найденные в домах документы подобных деталей не проясняют. Оптика на моей винтовке тоже стоит нестандартная. Мощный цейсовский охотничий прицел, так что приноравливался я к своему персональному оружию достаточно долго. Сразу стало понятно, что Виталик тоже приложил к этому произведению руки, но сам бы он так изящно сделать не смог. Все-таки Марк – ювелир в пятом поколении. Тандем Виталик, восьмой, Авиэль, Марк вообще работает на таком уровне, что я не всегда поспеваю за новинками и, соответственно, запросами этой четверки. Впрочем, запросы пока как-то умудрялся обеспечивать погранец со своей группы, таская все, до чего дотягиваются его загребущие руки. Да и наша мартовская вылазка в местный дом быта здорово выручает мастеров до сих пор. Ну а про новых людей я уже говорил. На нашу группу эти уникальные умельцы сделали по 3 комплекта документов, используя образцы, которые мы забираем у всех убитых нами немецких вояк, а Виталик с Верой разбирают их по родам войск. Соответственно, Авиэль сшил нам 3 комплекта формы, замотав нашу группу примерками до белого коленя. Дома было интересней. Дома была группа Давида и очень мрачный Серж. Зато Давид светился, как медный пятак. Прослушав доклад Давида, помрачнел и я. Сам Давид, похоже, не понимает, что сделал. Отправил его составлять полное донесение, а сам отозвал Сержа в сторону и доложился. Такая штука. Был рядом с особняком. Все плохо. Там сделали охраняемую зону. Все здорово заминировали. Мы с Рысью пройти не смогли. Дорога полностью перекрыта, а там была очень большая деревня. Дорога вела к ней и дальше на лесные хутора. Если они все взяли под контроль, подойти к особняку будет сложно. Пока не вылезет листва, там делать нечего. Да и вообще там делать нечего. Такой наглости, как в прошлый год, немцы больше не допустят. Загонят и прибьют сразу. По всем проселочным дорогам лазают мотоциклисты с колясками. В основном парами, реже по трое, совсем редко по одному. Наш район с той стороны накрыт плотной сетью моторизированных патрулей. Что у тебя? доложился я просто по привычке. Общая картина округи складывается вот из таких рапортов и персональных наблюдений. Все то же самое, командир. Только Давид две пары мотоциклистов убил. Второй раз нарушив мой прямой приказ, после чего я взял командование на себя и привел группу домой. Давид вообще не слушается приказов. Инструктаж слушает, башкой кивает и делает все по-своему, гаденыш. А бойцы его группы только ухмыляются. Как сговорились удоды дебильные. Серж обреченно замолк, а потом продолжил. С мотоциклистами та же ерунда. Ездит, как у себя дома, и все время без прикрытия. И вот что заметил. Бессистемно. И по времени, и по составу патрулей. Как будто провоцируют кого-то. Только теперь мой напарник понял, как он накосорезил при планировании операции в дом быта. Неуправляемость Давида оттуда. Серж перестал быть для него авторитетом. В каком месте он убил мотоциклистов? На какой стороне озера? Это меня волновало больше всего. На той. Почти сразу. Через трое суток после выхода и в один и тот же день. Дело было очень хреново. Мы это оба понимали, а Давид, похоже, нет. Нам сегодня ночью погранца забирать. А Давид там немцев убил. Я ни на минуту не сомневался, что на той стороне озера под каждым кустом засада. И сделать было уже ничего нельзя. Поздно. Оставалось только молиться. Группу Давида арестовали, обезоружили, забрав даже личное и наградное оружие, и посадили под арест в одной из новых землянок. Для Давида и бойцов его группы это было шоком. Встречать погранца я пошел сам. С собой взял только Сержа, Арье и Гнома. Большая группа стопудово не прошла бы. А так тихой сапой мы просочились к точке встречи. Почему тихой сапой? Потому что только в кустах вдоль дороги было расположено 4 секрета, а сколько засад у самих хуторов, я даже предсказывать не берусь. Сами же хозяева на охране собственных хуторов и сидят со всеми своими родственниками и соседями. До встречи с погранцом оставалось 4 часа, и я решил вернуться к одной из засад на дороге. До нее было метров 800. Обойти засаду было можно, но пришлось бы вести группу погранца по кустам, что само по себе не есть хорошо при движении большой группы по лесу. Саму засаду я обнаружил на слух и, оставив своих спутников на точке встречи, пошел один, хотя Серж и прорывался со мной. Мне он не был нужен. В доме, в городе, на асфальте, брусчатке и прочих твердых и прочих привычных для него местах он двигается почти бесшумно и, соответственно, работает без нареканий. А вот двигаться по ночному лесу и без звука снимать часовых его никто не учил. Редкие занятия с рысью и погранцом не в счет. В засаде сидели 3 человека. Это я тоже определил на слух. Просто потому, что они сидели сейчас прямо передо мной. В смысле, курили прямо передо мной. 2. 3-й спал и периодически тихонько всхрапывал во сне. Курит какую-то немецкую хрень, но однозначно не самосад. Чего-чего, а самосад я теперь на нюх, как собака, различаю. Виталик из него такую убойную кайенскую смесь приготовил, что мне служебных собак поисковых групп по-человечески жалко. Это звездец какой-то, а не кайенская смесь. Чего он туда не намешал, одному Виталику известно. Будь у меня такой порошок прошлой осенью... О чем сейчас говорить? Полицейский засадный полк прямо передо мной... Но зарезать я их пока не могу, но шумлю. Между нами несколько сухих веток, и я пока не понимаю, откуда. Походу, кто-то грамотно их ставил. Надо обползать. На это обползать я потратил больше 40 минут и вляпался в свежее гуамо. Причем прямо у дороги. Значит, точно их грамотный инструктор в засаду ставил. А вот только эти деревенские покойники... Все его усилия свели на нет. Мало того, что курит, за что им отдельное спасибо, так еще и нагадили прямо рядом с засадой, что для меня не курящего, как красная тряпка для быка. К самой засаде я подобрался сбоку и со стороны спящего полицая. Подполз метра на 2 и приготовил ножи. Это только в теории нельзя убить спящего человека без звука. Если бить ножом в горло или в голову, можно. Что я и продемонстрировал. Ножи я себе для такой работы тоже отдельно сделал из немецких штыков. Сработал всех троих быстро. прикрываясь спиной практически невидимого мне сидящего ко мне спиной полицая, тихонько встал на ноги сразу у засады. Между нами был только спящий и воняющий чесноком третий, видимо, старший засады. Разгибая ноги и выпрямляя спину, тихонечко цокнул языком и тут же ударил левой рукой дальнему, сидевшему лицом ко мне упырю в глазницу, и правой, ближнему в висок. Почти одновременно. Первый нож вошел без сопротивления и, пробив мозг, остановился у затылочной кости. Второй, проломив височную кость, до противоположной стороны черепа не дошел. Специально так штык обрезал. До миллиметра вымерял. Ножи оставил в трупах, после чего выплюнул третий нож, что держал зубами поперек, и всем своим весом воткнул спящему в шею сбоку, перебив шейные позвонки. На звук. Короткий обыск принес 2-3 линейки, ППШ с 2 запасными дисками, наган, 4 РГД и 2 лимонки. Любит полицаи советские гранаты. Документы, нашу стеклянную флягу с самогоном и кобуру с большим незнакомым мне пистолетом, лежащим почему-то в вещевом мешке вместе с салом, хлебом, вареной картошкой и луком. Пистолет на ощупь похож на наш ТТ, но явно не он. Видимо, польский, ВИС-35, они немного похожи. Никому из моих архаровцев он пока не попадался, а мне вот уже в третий раз. Все это я быстренько ощупал, обнюхал и перетащил на обочину дороги, чтобы потом прихватить с собой. Трупы неудачливых полицаев оставил на месте. Все равно мы засветились. Пусть сами хоронят. Заодно и заминировал их фугасом собственного приготовления. После того, как сработает почти 1,5 килограмма тротила, хоронить, в общем-то, будет нечего. А все следы взрывом уничтожат. Вот и пусть егеря голову поломают, кто их помощничков обидел. Выводить группу погранца я собирался совсем в другом месте, а засаду вырезал исключительно как отвлечение внимания егерей от маршрута движения группы. Погранец нарвался за сутки перед возвращением. Правда, хитрый погранец немцев обманул. Направление движения обозначил, а сам ушел в другую сторону. Но один человек у него погиб, и пришлось его оставить. А двое были ранены, и среди них Эстер. Тяжело, в живот автоматной пулей. Как они умудрились донести Эстер живой до берега? На базу мы привезли девушку уже в очень плохом состоянии. Правда, перед выходом я отдал погранцу один шприц-тюбик промедола. Как под руку кто-то толкнул. Перед тем, как группа погранца садилась в лодке, Виталик мне рассказал, что когда меня ранили, погранец видел, как он мне делал укол. Так что у погранца тоже есть к нам вопросы. Но пока он молчит. Разбора полетов я не устраивал. Мне все было ясно. Поэтому, коротко переговорив с Виталиком и Сержем, я стал готовить отряд к выходу. В результате всех этих разведок стало понятно, что на самом хуторе нам больше не жить. Появление мотоциклистов не случайно. Район накрыт плотной сетью моторизированных патрулей, и появление немецких поисковиков непосредственно на хуторе – лишь вопрос времени. Видимо, все же количество уничтоженных нами за зиму местных полицаев превысило некоторые пределы, и информация дошла до командования этого района. К тому же на той стороне озера старшина и погранец со снайперами работали активнее и раскидали по местным лесам и перелескам более 150 местных и пришлых полицаев. По зиме их прикопать было невозможно, и по весне эти подснежники вылезли во всей своей неприглядной красе. Ну а сложить 1+1 несложно. Уходим отсюда мы на всей технике. Забираем и ведро, которое, чтобы завести, механики таскали на веревке больше получаса, и оба блица, и полуторку, и броневик, и мотоцикл. 2 суток перед этим мы всей командой разбирали хутор. Разбирали полностью, загружая в грузовики излишки продуктов и снаряжения, хотя большая часть, конечно же, не вошла. Это то, что мы оставляли в качестве летних запасов рейдовых групп, а теперь приходится увозить и убирать, так как без нас сюда могут наведаться немцы или местные полицаи. Надо, чтобы они увидели полнейшее запустение. Давид с группой так и просидел все это время под арестом. Его группу мы с Сержем порознь допросили, после чего оставили с ним под домашним арестом, сняв охрану, но запретив шариться по лагерю. Впрочем, они и сами не рвутся с кем-то общаться, нарвавшись на презрительное молчание всего отряда. Как и ко всем остальным девочкам, к Эстеру у всех отношение трепетное до обожания. В подготовке к выходу группы Давида будет участвовать только на последнем этапе, а пока пусть поварятся в собственном соку. Может, и поймут, что они натворили. Эстер выжила, но ранение в живот для девочки – это трагедия, и почти наверняка приговор ее ребенку. Только за это я удавил бы Давида собственными руками. Группу погранца надо кем-то усиливать, хотя я пока не понимаю, кем. В таком составе он эффективно работать не сможет, да и настроение у него такое, что мы с Сержем всерьез опасаемся, что он пристрелит Давида к чертям собачьим, поэтому мы держим их порознь и постоянно контролируем. Погранец безвылазно сидит у Эстер на новой базе, а Давида мы оставили на старой, где он со своей группой и всеми остальными разбирает хутор. За это время вернулась группа Зераха и тоже включилась в работу. Отстрелялся Зерах очень результативно, грамотно разведал выделенный ему район и почти сразу понял, что мотоциклисты катаются не просто так. Правда, место, откуда они выезжают, ни я, ни Зерах, ни погранец найти так и не смогли. Хутор мы развалили, обнаружив все тайники и замаскировав наспех построенные глубоко в лесу дополнительные землянки-склады. Перекинули на ту сторону озера стройматериала, доски, бревна и прочую различную мелочевку, сделав несколько больших плотов и разобрав их уже на той стороне озера. Саперы сняли все мины и переставили их на новые места, закрыв базу со стороны леса наглухо. Заодно разобрали завалы на дороге. На дороге к хутору сразу после выезда мы поставим два фугаса, но это только для того, чтобы в случае появления полицаев на базе услышали взрывы и успели затихариться. Хотя база с хутора и не видна, подобная предосторожность лишней не будет. Позднее, уже когда мы начнем запланированные действия, восьмой с Виталиком хаотично заминируют и нашу проселочную дорогу. Просто до кучи, одновременно с работой всех остальных групп. Может, нарвутся на мины наши любимые соседи или надоевшие всем мотоциклисты. Через три дня невзорвавшиеся сюрпризы восьмой снимет. Еще неизвестно, как будут возвращаться мои группы. Теперь подойти к летней базе возможно только по воде, что достаточно непросто сделать, так как старшина наметил и оборудовал три водные точки для фишек. Как только вылезет водная растительность и появятся камыши, Виталик установит плоты и будет выставлять на них наблюдателей. На базе, кроме Виталика, дочки и восьмого, остались только раненые, врачи, мастера и Илана, напарница Эстер. Отправлять ее с другой группы я посчитал нецелесообразным. Пусть лучше в дозорных посидит и за Эстер поухаживает. Она воеваться еще успеет. Еще одна проблема, которая выскочила неожиданно, но вполне предсказуемо, была в дочке. Это я к тому, что дочка стала набирать вес. И летом, или в начале осени, мы ожидаем прибавления в их семействе. Пока не сильно заметно, но как только я об этом узнал, сразу начал об этом думать. Придется немного подкорректировать свои летние планы. После выхода с места основного базирования мы заехали на вторую базу за боеприпасами и группой стрижа. Пробыли там сутки, поставили полтора десятка мин на второстепенных дорогах, ведущих к разведанным рысью хуторам, и следующей ночью выдвинулись на законсервированную базу недалеко от Красловы. Загрузились очень сильно. На броневик посадили десант, в связной бронеавтомобиль и грузовики – нагрузили мины и боеприпасы так, что техника еле ползла. Забрали всех лошадей. Группу Давида отправлю в рейд по своему направлению на них. Странно, но оба перехода прошли спокойно. Привыкли все, что если движение на технике, то это немцы. А самих немцев по маршруту движения не было. Недаром я разведку с кровопусканием посылал. В первую очередь здесь меня интересовали не местные полицаи, а именно немцы. Их наличие в районе, передвижение по дорогам, и если они есть, их состав. У меня по этому направлению работали Рысь, Зерах и я сам. Давида как раз я отправлял на самые отмороженные хутора. На той стороне озера их много. Два он даже успел выбить, и уже под руководством Сержа они перебили с десяток человек по моему заданию на хуторах на нашей стороне.